Эпилог. Весенний сезон давно вступил в свои права, и вокруг все устилала пышная зелень. После смерти Микадо на престол взошел его старший сын, принц Митияссу, при вступлении на трон получивший имя императора Мантаку. При дворе ходили слухи, что предыдущего правителя его наложницу Сигену Цунако отравили, ибо уж больно похожие были симптомы их болезни. Не исключали причастность к этому делу семьи Фудзивара, всем известной своей тягой к власти. Но как амбициозному клану удалось провернуть такое опасное дело так, чтобы никто не вычислил источник яда, придворные искренне недоумевали. И какой смысл травить незначительную наложницу, не обладающую никакими особыми влияниями? Может, все-таки впрямь? Нимё скончался от неизвестной болезни, и яд вовсе ни при чем? Госпожа Дзюнси после смерти супруга его матери стала полноправной яшмовой госпожой и, наконец-то, обрела полное моральное удовлетворение. Ее сын — император. Женщина мастерски изображала скорбь и печаль по безвременно ушедшему мужу, но в душе ликовала. Нимё не только давно перестал посещать ее, но еще и желал отстранить ее сына от престола наследования, за что и поплатился. Императрица милостиво устроила судьбу наложниц покойного супруга, которые не успели понести от него ребенка. Она подобрала им мужей из числа достойных придворных. Митияссу, ныне Монтаку, подобно большинству придворных, не исключал, что к болезни отца причастно семейство Фудзивара и, возможно, даже его мать лично. Но благоразумно помалкивал. Тем временем, ставшей императрицей и нефритовой госпожой, Акира Кейко благополучно разродила здоровым мальчиком, принцем Корохито. Примечание. Историческое лицо, сын императрицы Акира Кейко и императора Мантаку, будущий император Сейва. Годы жизни 850-881. Конец примечания. Любимая наложница нового императора, госпожа Кино Сизуку, вновь ходила в тяжести. Помня предсказание о меде, она была полностью уверена, родится девочка. Ханако, ее бывшая фрейлина, вместе со своим супругом ожидала второго ребенка. Мунаката и Йосихара пока еще оставались детьми, но Каори часто задумывалась, какое будущее ждет мальчиков. В итоге, посовещавшись с супругом, они пригласили астролога для составления прогноза. Мужчина долго составлял предсказания и в итоге ответил, что Йосихару ждет будущее служащего, а Мунатаку — гвардейца. Родителей подобный ответ вполне удовлетворил. Тем временем Сейки продолжал служить Аммёдзи, а Камати — заниматься воспитанием Мидори. Однажды в один из весенних дней она гуляла вместе с дочерью по саду. Вдруг девочка что-то заметила в траве и поспешила к своей находке. Она подняла с земли небольшой коричневый предмет. «Ты что-то нашла?» — поинтересовалась Камати и взглянула на ладошку дочери. Мидори держала мертвую бабочку, шоколадницу. Женщина сочувственно посмотрела на насекомое. «Ух, боюсь, что эта бабочка уже не полетит. Лучше положи ее обратно на землю», — сказала она. Но Мидори не собиралась слушаться мать. Девочка еще несколько мгновений подержала бабочку в руках, как вдруг ее озарило золотистое сияние. На глазах изумленной Камати бабочка начала трепетать крылышками. «Мидори, неужели ты смогла оживить ее?» — искренне удивилась мать. Ребенок довольно кивнул. «Да», — ответила она, расплываясь в улыбке. Бабочка тем временем вспорхнула с ее маленьких ладошек и полетела.